«Так ли я с этим могу помочь?» – заинтересовался Марат. «А там благодарственных писем, как раз, больше всего», – заметила Галия. «Я могу сама вам текст составить, чем я только не занималась на механическом заводе. Только, конвертов надо побольше накупить». «Вы серьезно?» – удивленно смотрел я на них. «Это же такая работа большая». «Ну, это же, просто накопилось», – возразила мне жена. «Потом полегче будет. Даже не знаю, что сказать», – честно ответил я. «Просто потрясен вашей помощью и поддержкой. Ну мы же советские люди, как мы можем в сторону отойти в такой ситуации?» Люди писали, ждут ответа. «Может, каждый день к почтовому ящику подходит в ожидании ответного письма?» Пожал плечами Загит и Марат согласно кивнул. «Никак нельзя их разочаровывать». Я развел руками в стороны и благодарно кивнул. «Ты меня сфотографировать хотел?» Улыбаясь, напомнила Галия. «А, да, сейчас, дорогая. Пока я ходил за фоторужьем, менял объектив, жена всех увела в мой кабинет и показала Марату горы писем. Он был откровенно в шоке, и уже совсем по-другому отнесся к этому вопросу. Намного более серьезно. Взял в руки первое попавшееся письмо, покрутил его в руках вместе с приколотым скрепкой конвертом. Обалдеть, Алтайский край, он взял другое письмо, Воронеж. Ничего себе, это все твои статьи люди читали?» Проговорил он с благоговением. «Так у труда тираж больше 8 миллионов экземпляра. А ведь есть и ведомственная подписка, где сразу коллектив одну газету читает. 8 миллионов», — повторил Марат за мной. Глаза у него стали совсем круглые. «Тут и письмо из ГДР где-то было», — сказала жена. «А то, Воронеж, Алтайский край. Вот даже где статьи моего мужа читают. О, а вы мне не сказали», — заметил я. Жена начала рыться у меня на столе, пытаясь найти письмо, и я сделал несколько снимков в этот момент. Она такая была красивая с сосредоточенным лицом. «Я найду его», — пообещала она и, обратив, наконец, внимание, что я ее фотографирую, улыбнулась. «Еще сделал несколько снимков. Здесь еще надо пару столов поставить», — заметил Марат. «А то мы все за одним столом не поместимся. Не влезут тут еще пару столов. Даже один добавим и уже не развернуться будет. Квартира большая. Кто нам мешает в других комнатах работать? Кстати, и папок надо для писем прикупить, чтобы не валялись просто так», — заметила жена. «Обработанные письма буду в шкаф складывать, рассортирую их по статьям». «Хорошо, когда жена с документами умеет обращаться», — шутливо пихнул меня локтем в бок Ахмат. «Порядок тебе наведет». «Ага, журнал регистрации входящих писем заведет», — ошалело смотрел я на нее. «Это же такой объем работы. Тебе же надо будет сборник статей выпустить», — напомнила Галия. «Эти письма еще очень тебе пригодятся». «А я об этом и не подумал, дорогая», — чмокнул я ее в щеку. «Спасибо за подсказку». «Так, народ, поеду-ка я, пока еще время есть, подарок молодоженам нашим проверю. Святославль, квартира Якубовых». Оксана перебирала вещи в шкафу. Когда-то он был забит до отказа, а сейчас все уехали, вещи свои с собой повывозили. Места стало много и можно свободно разложить и развесить вещи. Вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла продавщица из первого гастронома. «Простите, пожалуйста, за беспокойство», — начала она. «Я в гастрономе рядом работаю». «Да, я узнала вас», — кивнула Оксана. «Можно с вами поговорить?» «Ну, проходите», — развела руками Оксана, думая, что ее сейчас будут просить за место для ребенка у нее в саду. «Сватья ваша уехала в Москву», — начала гостья. «Помогите, пожалуйста, мне больше ни к кому идти». «Что случилось-то?» С недоумением уставилась на нее Оксана. «Сына у меня арестовали», — расплакалась она. «Говорят, дверь он кому-то вышиб пьяный, а он там даже и близко не был. А сватья тут при чем?» Аполлинария подруге моей помогла мужа из тюрьмы вытащить. Сына просила, а сейчас она к нему в Москву уехала со своим мужем, Ахмадом. «Ваша дочь, говорят, замужем за ее сыном. Помогите». «Как?» – опешила Оксана. «Чем я вам могу помочь?» «Попросите зятя. Он в Кремле работает, он может здесь к порядку всех призвать, как в прошлый раз». «Да вы что, сдурели все, что ли? У меня зять несовершеннолетний. Кого он где к порядку призвать может? Он его может только нарушать. Идите, женщина, и не выдумывайте ерунды». Приехал в гостиницу и еще на входе швейцару сказал, как меня маклер инструктировал, что я к администратору Бирюкову. Тот меня безропотно пропустил. То же самое сказал на стойке регистрации. Мне предложили посидеть в фойе гостиницы, и скоро к портье подошел очень харизматичный мужчина лет 40, своими движениями и повадками напомнив мне Андрея Миронова. Портье ему на меня указал, и он тут же оглянулся, также челку назад откинув. И не понять, подражает любимому киноактеру, или просто случайно так получается. «Добрый день», – поздоровался он хорошо поставленным голосом и улыбнулся всеми зубами. «Здравствуйте, я от Русакова Романа Демидовича, насчет номера для молодоженов». «А, да-да-да», – заулыбался он, – «великолепный подарок, это вы здорово придумали, такое не забудется. Я бы сразу оплатил сейчас номер», – предложил я, – «а они вечером после ресторана приедут. Тогда вы устройте, чтобы их сразу проводили». «Конечно», – улыбаясь, подмигнул он мне, – «устроим торжественную встречу. Пойдемте, покажу вам номер». Мы поднялись на 20-й этаж. После роскоши холлов и лестниц номер показался очень скромным, несмотря на большие размеры комнаты. Оформлен он был в стиле минимализма, но со вкусом. Современная мебель, большая двуспальная кровать, санузел очень приличный, но у меня дома лучше. Но, блин, это СССР, и сейчас 1972 год. По нынешним меркам это считается очень круто, особенно для неизбалованных Лехи и Светки. Да они решат, что в рай попали. «То, что надо», — кивнул я. «80 рублей в сутки», — заявил Бирюков, настороженно глядя на меня. «Хорошо», — полез я за кошельком. «Завтраки, обеды в эту сумму входят, ресторан отдельно, а в номер принесут?» «Понимаю», — улыбнулся он. «Принесут, если надо». «Отлично, вот 200 рублей, и пусть они ни в чем себе два дня не отказывают. Замечательный подарок, я бы сам от такого не отказался», — рассмеялся он. «А вы мне не дадите свой телефон?» — попросил я. «Вдруг жена захочет обстановку сменить?» «Конечно, записывайте». «Но кто же в Тулу со своим самоваром?» Глава 17. Москва. Возле дворца бракосочетаний уже собралась вся наша группа. Галия тоже уже подъехала, Фердаус стоял с ней рядом. Брагин был с Женей. «Интересно, а Наташка, сестра Лехина, будет на свадьбе?» «Надеюсь, нет, а то еще возникнут у нее к Косте с Женькой вопросы. Скандал нам на свадьбе не нужен. Всем привет!» Громко крикнул я и подошел к жене. Не замерзла? Она надела свою шикарную черно-белую шубку и стояла без шапки, чтобы не помять прическу. «Еще не успела», — улыбнулась она. «Где у нас жених с невестой?» «Внутри», — ответил Фердаус. «А Диана где?» Поинтересовался я у него, тоже, она же свидетельница. «О, так получается, что ты уже с утра вместе с ней культурную программу отрабатываешь?» Сочувственно спросил я. «Это было интересно», улыбнулся он, и весело. Тут мы услышали зычный голос Булатова с крыльца. «Заходим», крикнул он и дернулся в сторону, освобождаю дорогу, и чуть не порвал ленту свидетель, зацепившись ею за дверную ручку. Вся наша группа ринулась ко входу в старинный особняк. Внутри оказались не только жених с невестой, но и их родители и прочие многочисленные родственники. «О, привет!» — увидел меня Светкин старший брат Игорь. «Какой ты стал? В Святославле встретил бы, не узнал бы». «Какой?» — рассмеялся я. «Фу ты, ну ты!» — изобразил важное лицо Лехин почти Шурин и посмотрел удивленно и на Галию, но сказать ничего не успел. «Гости Сандаловых. Проходим в зал», — позвала строгая распорядительница. «Не задерживаемся». Церемония проходила под руководством фотографа. Играл квартет музыкантов. Все было торжественно, красиво и трогательно. Женщины вытирали глаза, расписывались в большом талмуде парами, сначала Леха со Светой, затем Булатов с Дианой. Эмоции всех переполняли. Когда ведущая церемонию регистратор громко и торжественно объявила Леху со Светкой мужем и женой, вся группа заорала «Ура!» и захлопала. Все ринулись поздравлять молодых и сбили фотографу все ракурсы. Но он не злился, видимо, привык, что эмоции у людей зашкаливают. Потом фотограф строил нас всех парами перед открытыми дверями зала следом за молодоженами и фотографировал, как мы выходим немного сбоку, чтобы всех гостей было видно. Нельзя сказать, что церемония была какая-то сжатая или поспешная, но заняла она не более 25 минут. Что значит, отработанная до мелочей процедура. Далее новобрачные, свидетели, Наташка, сестра Лехина, Игорь, брат Света и ее однокурсницы поехали на двух машинах на Красную площадь к могиле неизвестного солдата, а остальные гости и родственники потянулись, не теряя время, в сторону ресторана. Предложил жене взять такси, но она не захотела от остальных отбиваться, и мы направились со всеми к метро всей нашей дружной компанией. Святославль. Ваганович опасался лично заходить в дом к Зауровым, вдруг, кто увидит, и поймал какого-то мальчишку. «Эй, малец, сходи вон в тот дом, скажи хозяину, Мирон его зовут, что его ждут у автостанции. Малец убежал и вскоре вернулся, с ожиданием подарка за выполненное поручение, смотря на него. «Сейчас он придет, молодец, на-ка, вот, купи себе конфет», полез Ваганович в карман, вытащил несколько монет и протянул пацаненку. «А во сколько? 40 копеек, обрадованно воскликнул тот и убежал, забыв поблагодарить. А Ваганович неспешно пошел к автостанции. Даже если признает его там кто, то всегда можно сказать, что машина сломалась, и он, как большинство советских граждан, решил воспользоваться общественным транспортом. А кто там рядом стоял, да разговор с ним завел, он всех знать не обязан. Другой человек имеет право и расписание смотреть, и спрашивать, как проехать в другой город первого попавшегося. А он человек вежливый, почему бы и не ответить. Только он пристроился у расписания автобусов, как рядом услышал хруст снега под чьими-то ногами. «Здорово, Мирон», увидев старшего Заурова, первым поздоровался он. «Ты, что ли, звал?» Удивился тот. «А ты еще кого-то здесь видишь? Да ты не пялься на меня, а рядом стань, и делай вид, что расписание изучаешь, не пали наш разговор», велел Ваганович. Тот пристроился рядом. «Помнишь, чем вы с братом мне обязаны? Пора отрабатывать». Мирон молчал, пристально рассматривая расписание. «Что примолк? Забыл, как я велел Филимонову вас из-под статьи вытащить?» «Помню», отрезал Зауров. «Ну, так вот, директор механического завода Шанцев меня достал. Хочу, чтоб вы его проучили». Зауров криво ухмыльнулся и посмотрел вокруг с таким видом, мол, ага, нашли дурака. «А ты мне тут не кривись», жестко проговорил Ваганович. «Дело твое как развалили, так и обратно собрать могут. Мне только отмашку дать». «Платоха ногу лечит», ответил Зауров, помрачнев. «Не можем мы сейчас, что с ним? На ржавый гвоздь в сарае напоролся, хромает сильно. Дурень еще тот, я ему сразу велел идти к врачам, а он еще и затянул на пару дней, примочками водочными лечил. Грязь попала и воспалилась. Ногу резали 3 дня назад, теперь на антибиотиках. Это ерунда, за неделю заживет. Значит, через неделю я должен узнать, что Шанцев лежит в больнице и неизвестно, когда оттуда выйдет. Все, пока, все», многозначительно посмотрел на уголовника Ваганович, тот криво ухмыльнулся, развернулся и молча пошел прочь. От Вагановича не укрылся полный недовольства взгляд Заурова. «Вот, Филимонов, урод, заварил кашу, а мне расхлебывай», с раздражением думал он, идя по темным улицам и, как всегда, просчитывая разные варианты последствий своего заказа. «А если Зауров меня решит сдать, ментам расколоться для него вообще не вариант, он их люто ненавидит. А тому же Шанцеву, это вероятней, но, в любом случае, риска никакого. В случае каких разбирательств, когда слово уголовника против моего, понятно, кому поверит. А его заговор такого человека засадит надолго, и он это знает. Да и не дурак Зауров болтать, знает, что надо будет, я и в тюрьме его достану». В ресторане нас встречала Лехина тетка и показывала вместо администратора направление в отдельный зал, не давая тому и рта открыть. Вид, с которым она суетилась, прямо, кричал: «Вот мы какие!» Только усмехнулся про себя: «Ладно, пусть самозваная боярыня столбовая потешит свое самолюбие». Пока раздевались в гардеробе, мыли руки и прошли в зал, уже подъехали и молодожены. Свадьбу они, конечно, замутили серьезную. Только студентов было человек 30, а еще родня и друзья. Я с опаской посматривал на Лехину сестру Наташку, все опасался, что она Брагину скандал закатит, что бросил ее. Но вскоре рядом с ней появился молодой человек, который ее все пытался приобнять, а она скидывала его руку с таким довольным видом, что было понятно, что отношения у них складываются вполне себе хорошо. Выдохнул с облегчением. Не поскупились на профессионального тамаду и первые 1.5 часа пролетели незаметно. Гости дарили подарки, говорили напутственные речи. Тамада обыгрывал подаренные вещи, вспоминал анекдоты в тему, смеялись все от души. Больше всего меня удивил подарок Лехиного дяди из Сибири. Он подарил бивень мамонта. Не целый, конечно, кончик сантиметров 40, но так интересно всем было, что его даже по рукам пустили, чтобы все гости могли посмотреть. Я тоже в руках такой раньше не держал. Тяжелый. Жарко так было этим летом, что аж берега реки подтаяли, где вечная мерзлота обычно. Там я его и нашел. Рассказывал каждому любопытствующему гордый вниманием к своему экзотическому подарку сибиряк. Когда тамада объявил первый перерыв, с предложением размяться в большом зале, там, как раз, началось выступление какого-то ансамбля, Ко мне подошел Леха. «Ты представляешь, они приперлись», — воскликнул он. «Кто?» — не сообразил сразу я. «Да эти, что квартиру обещали, и муж, и жена его. Апа, она сюда идет». Он повернулся лицом ко мне и спиной к приближающейся к нам полноватой женщине возраста Лехиных родителей. «Леша, дорогой, не держи на нас зла». Подошла она, и ему пришлось к ней повернуться. «Мы же как лучше хотели. Не знаю, почему твоя мама тебе сразу не сказала, что мы квартиру другим людям сдали. Забыла, наверное. Она так переживала, что вы на съемную квартиру собрались уходить. Это же такие деньги, а вы еще студенты оба. Ей так неудобно, что они с отцом твоим вдвоем в двух комнатах останутся, а вы по чужим углам мыкаться на последние деньги будете. Ты поймешь нас, когда у самого взрослые дети будут». Леха ошеломленно молчал, глядя на нее, а она обняла его по-матерински, поздравила еще раз и отошла от нас. «Эй, ты чего?» — подергал я его за рукав пиджака. «Я и не думал, что мама так переживает», — удивленно посмотрел он на меня. «А она и не переживает», — уверенно ответил я. «Это для этой тетки выдумка, чтобы она тебе в квартире отказала. Думаешь, 100%, Лех, не ведись, это развод обычный». «Почему, Лех?» «Да потому, когда люди на самом деле так думают, они не чужим людям об этом рассказывают, а своим близким. Мать должна была с тобой об этом поговорить, а не трепать тебе нервы за кулисными интригами. И сказать тебе она не забыла, а специально промолчала. Ты же не думаешь, что за целый месяц она могла об этом ни разу не вспомнить? Наверное, ты прав. Не наверное, а точно. Ищи квартиру, не вздумай с родителями жить, только нервы Светке испортишь. Святославль, дом Зауровых». «В общем, так, Платах», — вернулся домой Мирон. «Ваганович предъявил за тот гараж 1,5 года назад, помнишь? Ну, сел в кровати Платон, и что ему надо? Шанцева наказать хочет, вот им не имется. Но, Шанцев же тоже большая шишка, шухеру будет, не говори. Но он угрожал, что гаражное дело может заново возбудить, если откажемся. И есть надежда, что менты по его указке особо стараться не будут. Что делать будем? По башке Шанцеву настучим?» — предложил младший брат. «Ну, это понятно», — вздохнул Мирон. «Где? Как? Возле дома долго не постоишь. Там эти собаки его шум поднимут. С работы на работу его водила на Волге возит», — добавил старший. «Водилу надо из дела исключать. 2 на 2 уже возможны варианты, когда вовсе не мы их, а они нас. Другого дадут. А если прямо перед концом рабочего дня, ему идти минут 25-30, времени у нас будет полно. Выберем момент. А если он решит мимо базы срезать через пустырь, то вообще лафа. Ну, вообще, ему через пустырь вдвое ближе. А ты голова», — похвалил младшего брата Мирон. «Новобрачный много пил, и пришлось бежать вниз, в туалет». Возвращаясь обратно, он услышал знакомый голос на лестнице этажом выше и замер. «Это же мама его говорит». А отвечает ей кто? Тетя Зина, ее лучшая подруга. «Представляешь, — жаловалась мать, — эта девчонка такую власть над ним взяла, что хочет его на отдельную квартиру сманить. Полностью к рукам провинциалка решила прибрать моего сыночка. Смотри, если Лешенька к тебе обратится с просьбой помочь квартиру ему найти, кивай и обещай помочь, но на самом деле ничего не ищи. Да, растишь их, растишь, а потом никакой благодарности». Лехе после таких откровений идти наверх было уже неудобно, пришлось проторчать на лестнице еще 2 минуты, пока мать с подругой не ушли обратно в зал. Но время не прошло зря, он дивился тому, как точно описал ситуацию Пашка, сразу заявив, что в квартире ему отказали совсем не случайно. А ведь он ему не поверил, был уверен, что мать так с ним поступить никак не может. И откуда Ивлев так хорошо людей знает? Мы вышли в большой зал к сцене. Вечер только начинался, людей на танцплощадке было еще не очень много, в основном наша свадьба танцевала. Нашел Галию и встал рядом, подергал немного коленкой в такт музыке. Увы, джаз — это не мое. Леха куда-то ненадолго исчез, но, когда вновь появился, принялся со Светкой кружиться. Танцевать оба не умели, так что они кружились сами по себе, музыка играла сама по себе, их счастью ничего не могло помешать. Приятно было за ними наблюдать. Диана пыталась уговорить Фердауса потанцевать с ней, но он еще был не в той кондиции, и мы просто стояли с ним, любуясь на наших женщин. Наконец, Леха со Светкой подошли к нам, и мы собрались вернуться в наш зал. Тут к Лехе подошел какой-то седой грузин и начал ему обиженно что-то выговаривать. Мы с Фирдаусом тут же подошли ближе. «Что случилось?» – спросил я. «Я ему помощь на свадьбу пообещал, а он к кому-то другому обратился», – возмущенно наезжал на Леху пожилой грузин. «Спасибо вам огромное за предложение», – улыбнулся я как можно шире. «Он обошелся своими силами, и мы совсем немножко помогли». «Да», – удивленно посмотрел на нас незнакомец, внимательно присматриваясь ко мне, к Фирдаусу. Одним взглядом оценил все, в том числе и то, сколько стоят наши импортные костюмы и обувь. «Моя ошибка, я подумал, что он обычный студент, такой праздник здесь организовать очень непросто». «Поздравляю», — улыбнулся он, наконец, глазами подсказал Лехе пригласить его в наш зал, что он тут же и проделал, попутно представив нас ему. «Очень приятно», — пожал он нам руки. «Серго Гавашили, меня на центральном рынке все знают», — подмигнул он нам. Я улыбнулся, мысленно подумав, что не стоит ему сейчас перечислять, сколько я народу уже знаю с центрального рынка, но искренне удивился, что мир так тесен. Он прошел с нами в наш зал, но лишь для того, чтобы поздравить молодоженов, их родителей и всех остальных. Он садиться с нами не стал, ходил вдоль столов, взяв в руки предложенный бокал шампанского, говорил витиеватые грузинские тосты, кончавшиеся совершенно неожиданно, что вызывало у всех смех. Тамада только обрадовался неожиданному отдыху и смеялся вместе со всеми, а потом подошел к нам с Лехой и сказал, что стол отличный. «Мы старались», — улыбнулся я, а Леха удивленно посмотрел на меня. Серго ушел, прощаясь со всеми поднятыми вверх руками как артист, а друг накинулся на меня с расспросами, откуда у меня такие знакомства и связи, что сам Серго Гавашили, которого в лицо знает весь ресторан, оценил наш стол на отлично. «Всего лишь, Лех, удачное стечение обстоятельств», — ответил я ему. Вторая часть праздника была посвящена тематическим конкурсам. Мы с женой даже выиграли один. Соперниками нам были Эльхаж и Диана посмотрела на меня с такой неприязнью, когда нам вручили приз, кусочек импортного мыла, что я откровенно напрягся. Видимо, это отразилось на моем лице, потому что она рассмеялась так, что прямо пополам сложилось. «Зараза», развела меня и ей смешно, а я ведь понятия не имею, чего еще от нее можно ждать. Непредсказуемая жена, горе семьи, и как только Фирдаус с ней живет, восклицательные и вопросительные знаки. Потом уже тамада ушел, гости разделились по интересам. Молодежь курсировала между нашим залом и танцполом в основном зале. Все уже прилично набрались, особенно Лехин школьный друг Валера. Как-то он не рассчитал, причем, с самого начала, мне кажется, он уже у ЗАГСа сильно навеселе был, а ближе к вечеру его потянуло на девчонок. Светкины подружки по институту ему все покоя не давали. То к одной сзади подойдет, голову на плечо положит и в вырез платья заглядывает, то к другой также. В конце концов, ему показалось этого мало, и он начал платье девчонкам на груди оттягивать. Булатов прибежал на крики девушек, не стал сдерживаться и парня немного по полу повалял в воспитательных целях. Наши парни его быстро оттащили, не успел ничего тому повредить, он даже на свадьбе остался. А Валера потом еще и от Брагина за что-то схлопотал. Наверное, на Женьку не так посмотрел. Зато Булатов потом был окружен цветником из Светкиных подружек. Наши девчонки на них так поглядывали нелицеприятно, недовольные, что парня с их курса в открытую уводит, что я начал опасаться, что будет еще и женская драка, для гендерного равновесия. Но все же обошлось. Часам к 9 вечера Галия начала вымученно улыбаться, и я понял, что нам пора домой. Подошел к Лехе и проинструктировал его насчет гостиницы. «Пусть родители все ваши подарки сами домой увозят, а ты бери такси и вези жену в гостиницу «Ленинградская», — учил я его, рассказывая, что там да как, и что ресторан оплачен, еду можно заказывать прямо в номер. Все запомнил, Леха с утра на ногах, накануне перенервничал из-за квартиры и вообще, свадьба, очень утомительное мероприятие. По его глазам я понял, что он туго соображает, но не вести же его за ручку к брачному ложу. Нашел чистую салфетку и написал прямо на ней, попросить у портье ключ от номера для новобрачных на 20 этаже, в случае каких-либо вопросов спросить администратора Бирюкова. Еда оплачена, можно заказывать прямо в номер по телефону. Леха спрятал салфетку в верхний карман пиджака так, что ее уголок остался торчать вместо бутоньерки. Я и к Светке тоже на всякий случай подошел, еще раз поздравил, и рассказал и про гостиницу, и про то, что все инструкции на салфетке в кармане у ее мужа. Затем мы с женой попрощались с ними и поехали домой. Святославль, квартира Якубовых. Оксана много думала над словами матери о сатане и о том, что дочери и внукам уже ничем нельзя помочь, но она была очень далека от этой темы и не понимала, в чем суть проблемы. Однако, просто смириться и забыть о родной дочери, как советовала мать, Оксана не могла и решила изучить вопрос. Наверняка, можно что-то сделать, была убеждена Оксана. Раньше, даже одержимых отчитывали. Оксана пошла к соседке, у которой старенькая матушка, ныне уже покойная, была верующая и сочинила, что выбросила Библию матери, а та грозится от нее теперь отречься. Пожилой человек, разводила она перед соседкой руками. Ничего не докажешь, я-то атеистка, конечно, а старшие поколения более дремучие. Да, старики, как дети, поддакивала ей соседка, а чем бы дитя не тешилось. Грозится отречься от меня, если я ей Библию не верну, жалостливо рассказывала Оксана. У тебя от матери ничего не осталось, а то от меня и так все отвернулись, еще если и мать от меня откажется. Ой, да забирай хоть все, радостно предложила соседка. Мне оно не надо, а выбросить рука не поднимается. Вот, спасибочки. Обрадовалась Оксана и получила целую стопку специфичной литературы. Перебрав дома псалтыри, молитвословы и еще какие-то талмуды, Оксана выбрала сборник акафистов и, удобно устроившись на диване, начала чтение. Москва. Гостиница «Ленинградская». Такси привезло молодоженов прямо к парадному входу. Алексей понятия не имел, в какой гостинице друг смог снять им номер и оказался совершенно не готов к тому, в каком серьезном месте они окажутся. От неожиданности он так растерялся, что молча вытянул из верхнего кармана пиджака салфетку и протянул ее швейцару. Прочитав ее, швейцар моментально подтянулся, распахнул перед ними дверь и поспешил за ними к портье. «Вот у них что?» – положил он на стойку перед дежурным салфетку с расплывшимися каракулями. «О, добро пожаловать! Мы ждем вас!» – воскликнул тот, ознакомившись со странным документом. Причем изучал он его с таким видом, словно текст был написан не на салфетке, а на дорогой бумаге с водяными знаками. Рядом моментально оказалась еще одна сотрудница и, широко улыбаясь, пригласила их следовать за ней. Леха не мог поверить собственным глазам. А когда в номер принесли шампанское в ведерке со льдом, хрустальные бокалы и меню и предложили выбирать все, что захочется, Леха попросил таки позвать администратора Бирюкова. Глава 18. Москва. Квартира Ивлевых. Воскресенье провели в семейной обстановке. С утра приехали Марат с Русланом. Часов до 12 просидели у нас, а потом Марат проводил брата на обратный поезд. «Завтра на дежурство заступаю, а во вторник сменюсь и к тебе», — пообещал Руслану Загид, прощаясь. На выходные приехал домой Иван Алдонин. Зашел рассказать, что антропологи определили возраст женщины в 20-25 лет, а ребенку, девочке, было около 2,5 лет. «Повреждений на скелетах не обнаружено», — рассказывал Иван. «Или они умерли от болезни, или были задушены, или утонули», — подсказал я. «Река же рядом. Ну, короче, ни переломов, ни зазубрин, как от мечей на скелетах воинов, нет. А на отравы какие-нибудь не проверяли?» — поинтересовался я. «Проверяют», — кивнул Иван. «Но в костях быстродействующие яды не сохраняются. А длительное отравление каким-нибудь свинцом повлияло бы на развитие ребенка, а он по возрасту развит, только ростом немного уступает стандарту, но там и мама была невысокая». «Понятно. А что со сроками?» – поинтересовался я. «Когда планируете завершить?» «К Новому году, лично я, уже планирую вернуться в Москву», – ответил Иван. «Отлично. Маяк не мне обязательно, когда нам можно будет начинать проектные работы и все остальное». «Конечно», – пообещал он. «А что это за трупы?» – спросил Ахмат, и только тут я обратил внимание на потрясенную маму. Они с Ахмадом сидели тихонько рядом и, открыв рты, слушали нас. «Со времен войны? Да нет, это курган 11 века», поспешил объяснить Иван. «Там собираются музей строить, поэтому сначала раскопки произвели. Так положено. Это сколько же они там пролежали?» Оживилась мама. 1000 лет, почти, улыбнулся я. «Мы их могилу потревожили, хотим там же и перезахоронить». «Это правильно», кивнул Ахмат. «А все, что нашли при них, в экспозиции будущего музея останется», добавил я. «А что при них нашли?» заинтересовалась мама. «Женские украшения», ответил Иван. «Люди были непростые, из богатых. Как интересно. Вот весной стройка начнется, мне надо будет там периодически появляться, «Можем как-нибудь все вместе и съездить», — предложил я. «Обязательно съездим», — согласился Ахмат, видя, как у мамы глаза загорелись. «Это они еще не видели, какие там места, какая там красота». Специально ничего рассказывать заранее не стал. Пусть сами все увидят своими глазами. Пошли с Загитом гулять с детьми. Ну, как гулять? Сидели с ним на лавке и трепались в обнимку с переносками. Тестя очень беспокоила предстоящая беседа с женой. Она вполне может отказаться от размена. Чисто чтобы мне насолить за развод, поделился он со мной своими опасениями. Дом Ахмада так жалко упускать. Тем более, он нам 500 рублей скинул. Да найдем деньги, знакомых полно, есть, слава богу, у кого занять, успокоил его я. На Стендом они пусть уже выставляют на продажу. А насчет Оксаны, позиция ваша сильная. Пусть лучше часть квартиры сыну достанется, чем на эту площадь исполком к ней чужих людей подселит. Не накручивайте себя заранее. Тут во дворе показался Радька. Вид у него был хмурый, шел задумавшись, глядя себе под ноги, и совсем не глядя по сторонам. Не похоже на него, обычно он парень любопытный. Родион, окликнул его я, чувствуя, что он сейчас пройдет мимо нас. О, Паша, здрасте, кивнул он Загиту и подбежал ко мне. «Привет, ну и что случилось?» – спросил я. «Двоек нахватал?» «Нет», – удивленно посмотрел он на меня, мол, еще чего, и стал заглядывать ко мне в переноску. «Это Андрюшка или Русланчик?» – прошептал он, вглядываясь в личико. «Это надо на затылок смотреть, а не на лицо», – рассмеялись мы с Загитом. Радька уселся между нами на лавке, болтая ногами. Монотонность его движений навела меня на мысль, что он опять погрузился в свои невеселые мысли. Расспрашивать больше не стал, было у меня ощущение, что он сам вот-вот должен начать разговор. «А что бы вы сделали, если бы ваши знакомые что-то плохое сделали?» — спросил он наконец. Смотря, что именно плохое, переглянулись мы с Загитом. «Ну, или еще не сделали. А если б сделали, например, что?» — спросил я, удивленный этой путаницей в его словах. «Да, пока, ничего, ерунда», — внезапно смутился Радька и поднялся. «Я домой, пока, не влип бы во что-нибудь нехорошее», — подумал я, озадаченно посмотрев ему вслед. «Маленькие детки», — перехватил Загид свою переноску, — «маленькие битки. А представляешь, у тебя таких двое будет, а четверо каково?» — многозначительно взглянул я на него. «А-а, такое бывало», — покачал головой тесть. «Ну, там окна били, это я, вообще, не считаю. Рафик с одноклассником как-то карбида в школу притащили, такую вонь устроили. Марат портфель девчонки одной на плафон в классе под самым потолком повесил шваброй, а снять не смог, зацепилось там что-то. Руслан птенца по дороге в школу подобрал, в портфель посадил и кормил его там крошками, а он на уроке чирикать начал. Тут меня уже смех разобрал. Представил себе эту картину. Учитель в тишине по классу ходит, тему объясняет, а тут, вдруг, чирикнул кто-то. Ну, думает, показалось, дальше объясняет. А тут опять. И чем все закончилось? — сквозь смех спросил я. Учительница ругаться начала, подумала, дразнит ее кто-то из учеников, директора позвать пригрозила. Ну, дети Руслана издали. А Галия? — не мог не спросить я. — Как она дралась в школе в младших классах? — трагически подняв лицо к небу, покачал головой Загид. Дома трое братьев, постоянно драки, к которым она подключалась. Привыкла, вот и решила, что это нормально, едва заденут, тут же в атаку идти. И девчонок держала в своем классе в кулаке, и парней. Узнал потом еще от учительницы, что, если кто выходил из повиновения, она не стеснялась и братьев позвать, чтобы приструнить бунтовщика. Меня вообще пробило на смех. Фыркаю, а сам боюсь малых разбудить. А Загита не остановить, он же о своем самом большом счастье в жизни рассказывает, о детях. Как мне было стыдно перед учительницей, — продолжал тем временем он. Она какие только наводящие вопросы не задавала мне, пытаясь понять, как девочка может с кулаками бросаться на других детей, даже из классов постарше, и так стремиться в атаманы. Она, кстати, так себя и называла, без шуток. Атаман третьего, чувствую, много бы компромата собрал на жену, но мое фырканье все же дало эффект. Мои мальчишки начали просыпаться и, пока они не устроили ор на весь подъезд, мы поспешили отнести их домой. Остаток дня решил посвятить запискам для Межуева, а то в среду крайний срок для сдачи. Но мыслями нет-нет да возвращался к разговору с Радькой. Что там его приятели такое затеяли, плохое? Думал, думал и не выдержал. Пошел к Гончаровым. Какие тут аналитические записки, когда перед глазами лицо Радьки стоит? «Привет», — улыбнулся я удивленному Грише, открывшему мне дверь. «А Радька дома, дома», — кивнул он и позвал сына. «Родион, пошли, поговорим», — обнял я его по-дружески за плечи. «Беспокоюсь я». Мы сели на кухне. Гриша, естественно, тут же уселся рядом с очень встревоженным видом. «Не стоит, Родь, все пытаться решать самому. Надо советоваться со взрослыми», — начал я издалека. «И не потому, что мы такие умные, а потому, что мы сами когда-то были мальчишками, сами через все это прошли, глупости наделали, знаем уже, что и чем может закончиться. Понимаешь, а что случилось-то?» — обеспокоенно спросил Гриша. «Пытаюсь выяснить», — многозначительно посмотрел я на него. «Что тебя беспокоит? Рассказывай, Радька. Одна голова хорошо, а три лучше. Что-нибудь придумаем все вместе. Что ты имел в виду, когда спрашивал, что бы я сделал, если бы мои знакомые что-то плохое сделали?» «То и имел в виду», — затравленно взглянул на меня Радька. «Плохое. Ну так что, например», — добивался я от него конкретики, тормозя взглядом обеспокоенного Григория. «Ну, например, дядьку пьяного обворовали, сдался он под нашим давлением». «Твою мать!» — воскликнул Гриша. «И много денег взяли? 70 рублей с копейками. А во!» — воскликнул я. «Похоже, получку у мужика выгребли. Потратили уже, не все. Сигарет с фильтром накупили, портвейна, клюшки новые», — начал, наконец, рассказывать он. «Нам, младшим, 10 рублей дали на конфеты и газировку. Сами в кино ходят вторую неделю каждый день. И где эти 10 рублей?» Строго посмотрел на сына Григорий. «У мальчишек наших», — пожал плечами Радька и испуганно посмотрел на отца. «Уши оборву», — вскочил тот из-за стола. «Подожди», — остановил я его, — «так нельзя. Старшие ребята на Радьке потом отыграются по полной программе. Вот, лоботрясы», — с досадой проговорил Гриша, но разумность моего аргумента осознал и вернулся за стол. «Если их не остановить, втянутся и, рано или поздно, попадутся и сядут. В любом случае, надо в детскую комнату милиции сообщить. Мальчишки эти потом спасибо еще скажут, что от тюрьмы их отвели. Это если они вырастут и осознают это», — возразил я. «А пока это случится, годы пройдут, они Радьку за это время со свету сживут, предателем будут обзывать. Надо так все сделать, чтобы никто на него и подумать не мог. Ты понял, Родион? Никого не упрекай, но и сам не участвуй в этом пире во время чумы». «Да вы что, какой пир? Я ни конфетки не взял». «И это правильно», — похвалил я его. «Молодец, сын», — воскликнул Гриша. «Так, а что же нам делать-то? Надо что-то такое придумать, чтобы в нашем отделении милиции не знали, от кого информация пришла. Тут же, небось, половина сотрудников в нашем же районе живет и всех знает», — задумался. «Так, какие у меня варианты? Первая мысль, конечно, про Васю, но я ему уже и так должен, как земля колхозу. Мне сначала с ним за это нужно рассчитаться. К тому же, никак он не подходит. Кто-нибудь проговорится в нашей милиции, от кого информация к ним пришла. А ведь весь двор в курсе, к кому ходит негр в форме милиционера. И что Радька постоянно рядом со мной и тузиком ошивается. Его сверстники тут же заподозрят. Значит, только второй вариант. Костя Брагин и его отец. Есть у меня одна мысль. Давай, Родион, весь расклад. Кто обокрал пьяного, с кем, когда, сколько взяли, где этот пьяный живет, если знаешь, имя его, и листок бумаги мне принеси, пожалуйста, и карандаш». Как заправский следок, допросил ребенка, записал все. «И когда, Родион, этих троих поставит на учет в детской комнате милиции, они начнут искать, кто их сдал», — наставлял я мальчишку. «Твоя задача — убедить всех, что это не ты. Понял? Никому никогда не говори, что ты рассказал об этом взрослым. Договорились? Сам эту тему никогда не подымай, но отрицай все, если будут спрашивать, глядя прямо в глаза. Спокойно глядя, мы тебя прикроем, и никто гарантированно не узнает, откуда милиция об этом ограблении узнала». «Договорились», — озабоченно ответил Радька. «Мы все правильно делаем», — начал объяснять я ему, видя, что он очень беспокоится. «Шальные деньги как приходят, так и уходят, а привычка много тратить остается. Это сейчас они случайно на пьяного наткнулись, а потом будут специально у пивнушки пьяных караулить. А потом им надоест ждать, и они начнут попросту прохожих грабить. И очень скоро у нас по району вечером ходить станет опасно». «Да, и хорошо, если будут просто кошелек отнимать», — добавил Гриша, часы снимать. А если пырнут ножом с перепугу или по голове камнем дадут? Да уж, до этого лучше не доводить. Кивнул я и потрепал малого по голове, успокаивая. Ты правильно сделал, что рассказал нам все. Одно дело приятелей прикрывать, когда они мечом случайно кому-то стекло разбили. Это детские шалости, тут уже можно и нужно железно за своих стоять. Но воровство, это очень серьезно. Представь, к примеру, у этого человека трое детей, а у него все деньги украли, и ему теперь их кормить нечем. Они ходят на свалку и в мусорке роются. Я тебя там тоже видел, ты это делаешь, чтобы пошалить, а они корочку хлеба ищут, потому что голодные. Так что ты, рассказав нам, сделал хорошее дело, благородное. Без всяких сомнений, настоящий мужчина должен защищать слабых, а не пировать за их счет. Радько впервые за весь разговор сел и расправил плечи. Попрощался с Гончаровыми и пошел к Брагиным. «Привет, что-то вы сегодня помогать не пришли», – пошутил я. «Мы без вас не справляемся». Увидев их растерянные и смущенные лица, не выдержал и расхохотался. «Да ладно вам, разговор есть», – сжалился я над ними. «Они пригласили меня на кухню. Женька тут же чаю организовала с покупным печеньем. Пока я рассказывал, что наши дворовые подростки встали на кривую дорожку, она сама сливочным маслом печенины промазала и слепила по две печенины вместе. Про источник информации я умолчал, а то мало ли, надо их остановить, перешел я к сути своего визита. А то войдут во вкус и начнутся грабежи по району. А все мы знаем, что малолетки трезвых взрослых мужиков не грабят, будут пьяные страдать. И женщины. Женька заерзала на табуретке, обеспокоенно поглядывая на мужа. «И что ты предлагаешь?» – спросил Костян. «Предлагаю тебе позвонить отцу и сдать весь расклад», – положил я перед ним протокол допроса Радьки. «Скажешь, что сам этих парней знаешь, во дворе встречаешь постоянно, случайно узнал обо всем. Пусть отец предупредит местное отделение, откуда эта информация и чтоб они держали язык за зубами, а то не дай бог с тобой что-то случится. Пусть еще собак там на них спустит, что криминал такой в районе, где его родной сын с женой живет». «Я понял», усмехнулся Костян. «Сделаю. Ты прав, такое безобразие нам во дворе ни к чему. Батя местных построит, он умеет. Ну, тогда я пошел. Спокойной ночи». Вернулся домой, Галя сообщила, что меня опять Румянцев разыскивает, сказал, еще перезвонит. Конечно, я сразу догадался, в чем может быть вопрос. И он, и правда, перезвонил минут через 15, назначил на завтра лекцию по исламу в 10 утра. В понедельник с утра поехал на Лубянку. Мы встретились возле дежурного на входе, и он сразу повел меня в зал, вручил согласованный текст лекции и усадил в первом ряду ознакомиться. Ну, в принципе, ничего особенно в тексте и не изменили. Офицеры собрались, мне дали знак начинать, и я приступил. Отдохнул за выходные, выспался как следует. На свадьбе у друга погулял. Настроение было хорошим, и на меня накатило вдохновение. Выступал очень хорошо, сам это чувствовал. А потом начались вопросы. Почему вы считаете, что ЦРУ обязательно использует фактор ислама для создания террористических организаций? Спросили меня с третьего ряда. Один из самых молодых офицеров. Ну, это же логично. Пожал я плечами. Мусульман в мире все больше с каждым годом. Очень стремительный рост численности у этой конфессии, прямо взрывной. Не удивлюсь, если через полсотни лет их уже будет пару миллиардов. Далее, в СССР много мусульман, а мы самый вероятный противник для США. Часть из них посредством такой идеологии можно обратить против Москвы. И поскольку мы самый важный противник американцев, нашу внутреннюю стабильность им нужнее всего подорвать. Значит, им нужен террористический вариант ислама, призывающие убивать неверных, а жители СССР для фанатика, неверные, да еще самого худшего образца, атеисты. Те же христиане, к примеру, для мусульман не совсем пропащие люди, Иисус Христос очень даже котируется в Коране. А вот атеисты, самый что ни на есть дрянной народ. Далее, ислам не имеет единого центра, в нем множество ответвлений. Само зарождение ислама было связано с мощным завоевательным походом против народов других религий. Дело, в принципе, обычное, но есть нюанс. Те же христиане тоже распространяли зачастую свою религию и огнем, и мечом. Вспомнить хотя бы крестовые походы у католиков, но христиане живут очень неплохо в этом мире, как правило, не голодают и преуспевают, для них это уже история. А подавляющая часть мусульман живет в очень плохих условиях. Индия, Пакистан, Бангладеш, многие другие страны, где мусульман очень много, условия жизни у них очень плохие. А чем хуже живут люди, тем легче заразить их фанатизмом, приведя в пример период, когда в первые столетия зарождения и продвижения ислама мусульмане жили богато, не хуже представителей других конфессий. Что потом пошло не так, почему бы не придумать, к примеру, что текущие конфессии ислама неправильно начали его трактовать, и только возвращение к джихаду, походу против неверных, способно вновь сделать мусульман богатыми и процветающими, а затем указать, где неверные особенно опасны для ислама. И вот тут ЦРУ, сами понимаете, сделает жирную метку напротив СССР, главного врага Америки. Но, естественно, имея в виду, что такую силу можно и на кого угодно из других врагов натравить, помимо СССР. То есть вы считаете, что сложились условия для взрывного роста не только числа мусульман на планете, но и для развития у них протестных настроений, которые могут использовать американские спецслужбы? Задал мне очень грамотный вопрос тот самый офицер в очках, с которым мы однажды после лекции встретились в доме на Котельнической набережной. Все верно, так оно и есть. Так что американцы не смогут удержаться от того, чтобы это не использовать против своих врагов. Создали же они в Латинской Америке эскадроны смерти против коммунистов и социалистов. Чем принципиально отличается эта работа? Именно поэтому я и говорил в лекции, что мы не должны иметь никаких серьезных проблем ни с одной исламской страной мира. Если американцам удастся натравить на нас хоть одну, к ней неизбежно присоединятся при поддержке американцев и многие другие. А интерес ЦРУ к созданию и поддержке течения так называемого исламского терроризма невероятно вырастет. Они даже не подумают, что потом эти же террористы могут обрушиться и на них. В Америке очень много того, что они искренне ненавидят. И есть еще один интересный нюанс. Все грядущие проблемы с ростом протестных настроений среди мусульман отнюдь не будут связаны только с подрывной работой ЦРУ. Некоторые процессы могут пойти американцам даже во вред. К примеру, в тех исламских странах, где уровень жизни стремительно растет, возрастает протест традиционно настроенного населения против стремительной урбанизации и всяких новшеств, заимствованных у западных стран. Они кажутся большинству населения противоречащими основам ислама. Не удивлюсь, если через несколько лет, к примеру, полыхнет в том же Иране, верном союзнике США. Шах понастроил университетов для молодежи, где ее учат жить, как в Америке, а Иран совсем не похож на Америку. И очень часто, закончив университет, местный молодой человек не может найти в своей стране достойной работы и начинает негативно относиться и к шаху, и к США, прислушиваться к традиционным слоям населения. Опасный процесс для Ирана. Малообразованный традиционно настроенный житель Ирана готов крушить все западные, а его грамотный сын, закончивший университет, может подсказать, как это сделать наиболее эффективно. Больше вопросов не было. Но офицеры расходились после моей лекции очень озадаченные, а Румянцев был так доволен моим выступлением, что очень меня хвалил. Не каждый день увидишь, как 17-летний пацан озадачивает полковников и подполковников, сказал он. С Лубянки поехал в университет, приехал уже к концу второй поры, не стал вламываться в аудиторию, какой смысл это делать за 15 минут до конца поры, пересидел это время в буфете. Когда я пришел на следующую пару, однокурсники встретили меня радостными криками. Все разговоры были исключительно о свадьбе и банкете. Все были очень довольны. Даже драку между Булатовым и Лехиным одноклассником все рассматривали, как позитивный момент. Мол, даже драка была, все как у людей, какая ж свадьба без драки. В некоторых возбужденных голосах мне послышались нотки зависти. «Ну, извините, пойдем покурим», — подлетел ко мне Леха с таким озабоченным видом, что я уж, грешным делом, подумал, что у них со Светкой что-то пошло не так в брачную ночь, и сейчас мне придется читать лекцию по половому просвещению, как на той фабрике, не дай бог. «Ты с ума сошел, такую гостиницу снял?» – зашептал он мне. «Да еще на 2 дня, да еще с рестораном. Бирюков твой так и не сказал, сколько ты заплатил, сколько я его не пытал. А господи!» – схватился я за голову. «Лех, ну это ж свадебный подарок, он такой и должен быть. Короче, вот возьми», – протянул он мне стольник. «У тебя у самого семья, нечего такие подарки делать. Лех, успокойся, деньгами такой подарок не оценить. И вообще, очень много чего нельзя оценить деньгами. Дружбу, например. Убери деньги. «Когда-нибудь и ты мне обязательно сделаешь роскошный подарок», — похлопал я его по плечу, ободряя и намекая, что он сможет себе это позволить. Ну, вроде убедил, по крайней мере, стольник он убрал. Только мы собрались зайти в аудиторию, как появился Гусев. «Павел, я к тебе», — поднял он руку вверх, привлекая к себе внимание. «Леха ушел, а мне пришлось задержаться. Посмотри», — протянул мне Гусев свежий номер газеты. «Это та статья, про которую ты говорил. Директор, феодал, название поменяли», — сразу отметил я. «Фух, надо читать. Похоже, подшаманили мой текст. Боюсь, тут моя только фамилия внизу осталась», — улыбнулся я Гусеву. Встал тут же в коридоре и принялся с любопытством читать свою статью. Глава 19. Москва. МГУ. Хотя я и был готов к чему угодно, но ничего страшного не произошло, мой текст просто причесали. Во-первых, убрали все фамилии. Во-вторых, название фабрики завуалировали так, что ее не вычислить. Ну, и еще несколько моментов сгладили, вот, собственно, и все. Удивительно. Вера сильно сомневалась, что статью пропустит, а у нее опыт будь здоров. Это что же, Захаров так на ландера насел, не будет ли у нас у всех, теперь, проблем? Ну, что там, спросил, не скрывая своего любопытства Гусев, такой вид озадаченный. А, все нормально, ответил я, вспомнив, что он стоит рядом. 5 минут, полет нормальный, идем ко дну. Что, сам еще ничего не понял, честно признался я, сильно твой текст поменяли, в том-то и дело, что почти не поменяли, озадаченно посмотрел я на него, а ведь редактор очень сомневалась, что статью в таком виде пропустит, но пропустили же, значит, все хорошо, я бы не спешил с такими выводами, нервно рассмеялся я, понимая, к чему он клонит, хочет, небось, собрание курса по этой статье провести, может, подождем, чего, реакции на статью, ну, давай, с опаской глядя на меня, согласился он, ага, только теперь сообразил, что на такой материал может быть и реакция сверху. И мне понравился этот взгляд, словно человек уже прикидывает, как в случае чего от меня быстро дистанцироваться. Авось вообще перестанет меня таскать на эти свои лекции для студентов по моим же статьям. Хоть какая-то польза будет от очень острой статьи. Москва. Старая площадь. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Владимир Лазоревич, заглянула к Межуеву помощница. Еще одна статья Ивлева вышла. А, давайте ее сюда, давайте, Таисия Григорьевна, протянул он руку к подошедшей со свежим номером газеты «Труд» помощнице. Он велел ей отслеживать статьи этого молодого дарования после того, как главный редактор дал ему очень высокую оценку. Межуев хотел лично оценить, так ли это, а то ведь Ландер мог и преувеличить таланты Ивлева из каких-то своих соображений. Интриги, везде интриги, ему ли не знать, только лично самому все отслеживая, можно хоть что-то понимать в происходящем. Прочитав статью, Владимир Лазоревич снял очки и устало потер переносицу. Что-то парень очень лихо обороты набирает, подумал он. Чутье на острые вопросы у него, безусловно, есть. Но его журналистская карьера слишком уж стремительно пошла вверх. А ведь я ему это как подработку подкинул. Не более того, я вовсе не имел в виду, что он должен журналистом становиться. Похоже, он не умеет делать что-то наполовину. И если уж взялся, то работает с полным энтузиазмом. А ведь жизнь штука непредсказуемая, можно быстро взлететь и так же быстро сгореть. И, кстати, что ему скажет по этому поводу Ландер? Надо его набрать, поговорить с ним. После пар решил съездить на типографию проведать, как там Конан Дойл поживает. Ганина в кабинете не застал, нашел его в переплетном цеху. А, видал, какая красота, показал он мне готовый первый том. Этот уже заканчиваем, скоро второй начнем. Да у него энтузиазм, как я вижу, появился. Наверное, ему кто-то объяснил ценность этого собрания сочинений. Макар Иванович, а у нас типография только для школьников пособия выпускает, а для маленьких детей что-то бывает? Пусть к контурным картам пацаны привыкают, рассмеялся он. Что, дать тебе? Да не надо пока, им еще 3 месяца всего. Я так, на будущее беспокоюсь. А у нас есть оборудование, которая из плотного картона может фигурную страницу вырубить. Зачем? Страница из картона? Ну, чтоб дети не порвали. Пусть с детства приучаются читать. Что ты придумываешь? Макар Иванович, так можно, к примеру, большую букву, силуэт собачки или кошечки из толстого картона вырубить. Да можно. Была бы штанцформа. Так, и наклеить на нее рисунок. Или сначала наклеить, потом вырубить. Мне сначала этих 7 томов надо выпустить», — кивнул он на томик Конан Дойля. «А для цветной печати у нас же все есть, мы же печатаем атласы. Образец мне покажи», — с недовольным видом сдался Ганин. «Да нет в природе образца, это еще надо придумать, нарисовать. Тогда ничего не выйдет», — не сумев скрыть своей радости, — ответил он. «Мы же под официальные издания работаем, а слабо взять на себя внеплановые обязательства по выпуску детской литературы?» – спросил я. «Ага, там же худсовет, там черт ногу сломит, прежде чем книгу к тиражу допустит». «Блин, еще и худсовет», – разочарованно проговорил я, но, заметив ехидный взгляд Ганина, пообещал: «Ничего, я что-нибудь придумаю». Москва, редакция газеты «Труд», кабинет главного редактора. «Приветствую, Генрих Маркович. Прочел тут статью про директора, феодала». Межуев специально сделал паузу, ожидая реакции от главреда труда. Ноландер прекрасно знал все эти приемы, сам ими пользовался и поддержал паузу в надежде, что Межуев выскажет собственное отношение к этой статье. Пауза затянулась, и Ландеру, как младшему по званию, пришлось начать говорить первому. «И как вам, Владимир Лазоревич, тоже считаете, что статья правильная?» Начал прощупывать почву Ландер себе для понимания, знал ли тот о статье заранее и как, в дальнейшем, относиться к тому, что приносит Ивлев, воспринимать ли это, как мнение самого Межуева. Но тот своим мнением делиться не спешил. «А кто еще считает, что статья правильная?» — вместо этого спросил он. «Захаров, второй секретарь горкома», — с готовностью доложил главред. Межуев удивился, но виду не подал. «Статья, конечно, правильная», — сказал, наконец, он, и Ландер с облегчением выдохнул. «Меня только удивляет, как она все согласования прошла с таким содержанием. Владимир Лазоревич, нас очень активно поддержал горком в лице товарища Захарова». «Я понял. Спасибо, Генрих Маркович», — сказал Межуев и попрощался. Ландер, анализируя их разговор, так и не понял, знал ли Межуев заранее о статье, а тот, положив трубку, удивленно покачал головой. «И когда уже Ивлев успел с Захаровым такие тесные отношения наладить?» — думал он. «Нет, этот парень действительно очень перспективен, далеко пойдет». Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Целый день Самедов собирался с духом, чтобы пойти к Валиеву. Все его существо яростно сопротивлялось и протестовало против этого унижения, но деваться было некуда. На совещании в пятницу на даче у Володина ему было сказано, что найти возможности повлиять на ситуацию не вышло, и ему самому теперь надо идти к руководителю этой группы молодежного контроля и попытаться уладить вопрос, войдя в ее состав. Самедов поднялся из-за стола, выдохнул, как перед прыжком с 10-метровой вышки, и с решительным и деловым видом направился на улицу. Прогулка длиной в 25 минут ему совсем не помешает, чтобы расслабиться перед важным разговором. Вскоре он добрался до здания, прошел контроль на входе, а затем подошел и к двери в комитет по миру. Остановился на миг перед ней, натянул на лицо независимую улыбку и нажал на ручку. Поздоровавшись со студентами и старым сотрудником Валиева, он прямым ходом направился к нему в кабинет и прикрыл за собой дверь. «Добрый день, Ильдар Ринатович», — протянул он ему руку, широко улыбаясь. «Поздравляю с назначением. Очень рад, что именно вы стали руководителем группы молодежного контроля. Я с самого начала планировал принимать посильное участие в ее работе. Если вы решите использовать мой опыт руководства подобными структурами, буду очень рад стать членом вашей группы». Валиев явно не ожидал ничего подобного. Скромно улыбаясь, пожал протянутую руку и попросил несколько дней на подумать, на что Самедов, естественно, вынужден был согласиться и, выразив надежду на долгое и плодотворное сотрудничество, отбыл во свояси. Москва, Лубянка. Отмаршировав полтора часа в спортивном зале с большим зеркалом под руководством специалиста из мира моды, Диана и ее новый куратор Мария вытянули уставшие ноги, воспользовавшись перерывом. Мария, помня, что должна подружиться с девушкой, не стала сидеть в сторонке, а сама активно вышагивала рядом с ней, повинуясь указаниям старушки графского происхождения, решившей сотрудничать с большевиками в 20-х годах этого века и прибывшей прямо из Парижа в Москву. После войны она работала нелегалом в Милане и Париже, и только недавно вернулась в СССР. Мария знала только некоторые факты из ее биографии, но Диане она не сообщила ничего, как и положено. Только с придыханием сказала, что она воспитала целую плеяду звезд подиума. Как они, вообще, вот так ходят целыми днями, разминала руками натруженные икры Мария. Это же уму непостижимо. Девочки, перерыв 30 минут, сказала им Ольга Анатольевна и вышла из зала. Она такая красивая и элегантная, несмотря на возраст, с завистью проговорила Диана. Это не внешняя красота, это взгляд, заметила Мария. Встань перед зеркалом. Опять, встань, встань, что видишь, себя, недовольно ответила Диана. А теперь выпрями спину. Подними подбородок и смотри на свое лицо ниже глаз. Так, а теперь посмотри выше глаз. Чувствуешь разницу? Ничего себе! Воскликнула Диана. Всего лишь взгляд? Да, улыбнулась Мария. Взгляд царицы. Взгляд служанки. Обалдеть! Учись! Улыбнулась капитан. Ладно, давай, пока ноги отдыхают, поработаем головой. Вернемся к подставам. Что должно тебя сразу насторожить? Это навязчивость. Человек будет навязывать тебе свое общество, возможно, просто набиваться в друзья, а возможно, сразу начнет демонстрировать свое лояльное отношение к странам соцлагеря, социализму, коммунизму, советским людям и так далее, а может, сразу начнет намекать, что имеет доступ к сведениям, интересным для нашей разведки. Любой из этих признаков может говорить о подставе, а два или, тем более, все три, это гарантированная подстава. Это легко, уверенно заявила Диана. Не скажи, а представь, навязываться начнет девушка из эмигрантов. Ой, я так соскучилась по родной речи. Ой, я так рада видеть русского человека. Тебе так приятно станет, что она родину не забыла. Подожди, так мне что и со своими, получается, нельзя общаться? Удивленно посмотрела на нее Диана. За кордоном нет своих, запомни это и не доверяй никому. Только резиденту и центру. А общаться можно, только надо делать это с умом и замечать, что на самом деле интересует собеседника. Информация о том, кто навязывает свое подозрительное общество выходцу из СССР, тоже очень ценна. Это же может быть и агент ЦРУ. Разоблачить его – важное разведывательное достижение. Но ни в коем случае нельзя ему давать понять, что он раскрыт. С ним же можно и двойную игру завязать, скармливая ему фальшивую информацию. После типографии поехал в спецхран. Надо бы еще новинок для Межуева найти. И запрошу периодику повторно, что несколько последних раз брал. Попробую найти статью про дорожные весы на тензадатчиках, сказала, надо говорить, из библиотеки поехал сразу на тренировку на ЗИЛ. Хорошо, что есть, кому же не помочь. А то бы меня совесть замучила, что я тут спортом для души занимаюсь, а она там бедная одна с двумя грудничками. На парные упражнения опять встали с Собчаном. Был сегодня в типографии, поделился я. Ганин вот-вот сдаст первый том собрания сочинений Конан Дойля. Что-то он больно воодушевлен. Надо бы за ним присмотреть, как бы он ни попытался наладить сбыт излишне напечатанного тиража. Если он нашим покупателям его сдаст, это одно. А если у него ума хватит свой рынок сбыта искать, может нам всю лавочку спалить? Можно там как-то Мещерякова к этому вопросу подключить? Хорошо, доложу Бортко. Пусть решают, ответил Собчан. Слушай, понимаю, что вам это сейчас совсем не нужно, но такое место хорошее. Ты про что? Должность будет с Нового года в Союзе обществ дружбы с зарубежными странами. Это такое место. Иностранцы, руководство разных стран. Со временем, загранкомандировки. Да у меня и так... Вроде, работа нормальная, озадаченно посмотрел я на него. Да там женщина нужна, блин, маму, что ли, устроить? Там какое образование надо? Ну, это простой секретарь, можно и без института. Но для карьеры со временем диплом, конечно, будет нужен.